Ну, известно. Мы, рыцари, только драться умели. Лбы-то у нас от шишаков, сам поди слышал, железными поделались. Обрадовались мы тузовой охотке. И сдали им с рук на руки все. И действительно, нужно чести приписать. На первых порах-то, брат Петя, отдохнули мы. Все у нас пошло как по маслу. Никакой у нас заботы. Одни радости, да пати де плезиры, увеселительные прогулки. Да, мы наши защеголяли, мы сами свет увидели. И воевать даже бросили. Все зрелищами да увеселениями развлекались. Чудесно было. А туз-то все знай бегает, и жалованье платит, и валетов кормит, и войско содержит. К нам только в попыхах забежит с бумагой какой-то. Подпишите, де ваше благородие. Мы писать не умели. Приложите пятерню. Ну, приложим. И все мы это прикладывали да прикладывали пятерни. И, казалось, всю жизнь так будет. С одной стороны пятерни, с другой — зрелище и увеселение. Ан вышло совсем неожиданное. Слышим мы в народе ропот какой-то. Двойки с голоду дохнут. Шестерки и семерки по нескольку лет, как у турецкого султана, без штанов сидят. Мы тузов на цугундер, а те нам наши же пятерни показывают. На-ка, де выкуси. Сначала вы по этим-то пятерням заплатите. Как платить? До тех пор мы и слова такого не слышали. Откуда, спрашиваем, такие глаголы в нашей грамматике появились? В Академию наук? Академия справилась. Действительно, говорит, глагол такой есть. Но к вашим благородиям применить его нельзя. Сейчас мы шестерок и семерок воюйте, говорим. С кем это? С тузами. А тузы, не будь дураки, сейчас их новыми штанами поманули, те к ним. Мы девяток и десяток, а ны те, кто чиновник, только тузом и держится. Даже купец по шею у туза в долгу сидит. О двойках толковать не было возможности. Их разоряли-то ведь от нашего имени, они за тузов горой. И пошла тут брат Петя, такая усобица, упаси Господи. Никак нам с тузами столковаться нельзя было. Мы и языка их не понимали. Завели они какие-то слова — плата, экономия, конкурс, тузовое управление, тузовая администрация. Пошли это, судебные пристава. Смерть наша приходит, а взяться нам не с чего, силы той нет. Ну, тут и ограничили нас тузы. Помиловали они нас, правда. Живите, говорят старики, в своих замках, пока Бог грехам терпит. А только угощения вам больше никогда не будет. Живите, говорят. И когда нам понадобится, действуйте. Потому мы все-таки к вам с полным уважением. Сказано ведь, несть власти, аще не от Бога. Тут трифовый король заплакал, и зарыдали все валеты по углам.